Пока Гриша настраивается, я расскажу пару слов о следующей песне. Она называется «Геба». Геба — это древнегреческая богиня юности, дочь Зевса и Геры. Она всегда изображается на вазах, и я ее посвятила своей младшей сестре, которая закончила химический факультет МГУ. И вот во времена, когда она там училась, мы очень любили гулять по Воробьевым горам. И стоя на смотровой площадке, когда за нами был универ, большое-большое главное здание, красивое, а под нами, перед нами открывалась не только Москва, но, казалось, вообще все, все, вся жизнь и все впереди. И вот песенка как раз из такого университетского периода.